Слава Богу. Братья і сестри, очень хочеться, щоб ми всі були небайдужі. Небайдужі до справи Божої. Небайдужі до свого призвання. Щоб, от, помните, я не знаю, якщо ви довговіруючі, простите мене, пожалуйста, але я помню старий совєтський фільм «Афоня». І там от діалог интересных людей. Один из них говорит: знаешь, какие самые страшные люди? Это, говорит, не убийцы, это там не эти, это, говорит, те, которым все равно. И пусть нас Бог хранит, знаете, чтобы нам было не все равно. Касательно Царства Божия, касательно нашего избрания, нашего призвания, того, для чего. И вот действительно один из важнейших вопросов, для чего, да? И вот, допустим, брат Виктор поднял такую вот, как тоже одну из тем, что основное – это быть в правильных взаимоотношениях с Богом. Да, отчасти я согласен. Но, к огромному сожалению, сегодня в теле Христовом, я не говорю только за нашу поместную церковь, хотя к нашей поместной церкви это также относится, но сегодня в теле Христовом, ну, это факт. То, что где-то 20% людей, они действительно, они нашли, к чему их Бог призвал, и они верно, длительно исполняют свое предназначение. То есть они вошли в свое призвание, они вошли в тот труд, если мы говорим о труде, для которой, та цель, та миссия, та задача, для которой. И очень хочется, чтобы в нашей поместной церкви максимум людей, они были задействованы в теле Христовом, они были задействованы для труда на ниве Божьей. И таким образом Царство Божие будет расширяться, церковь будет созидаться как качественно, так и количественно. И очень важная тема у нас, я понимаю, что очень она обширная, широкая и очень много взглядов, и можно, знаете, просто взять один взгляд или одну сторону вот нашего непосредственного предназначения, даров, призваний и так далее. Но у нас тема предназначение христианина, так, чтобы вот быть точным и буквальным. То есть, и мы будем говорить, к чему предназначен христианин. Но я сегодня, так как у нас сегодня первая тема, это и очень хочется, чтобы в церкви нашей поместной, чтобы максимум людей, опять же, я сакцентирую на этом внимание, они нашли свое призвание, предназначение в данной поместной церкви. И для этого мы, дай Бог, планируем школу служения, на которую мы вас всех приглашаем от моего лица. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы росли. Чтобы мы росли. И Вова поднял вопрос, как узнать, да? Как узнать? И, ну, мое мнение, нужно спросить, знаете, когда я что-то покупаю, приобретаю, какой-то неодушевленный. Я, как правило, инструкция пользования, где четко, подробно все написано, как, для чего, зачем, цель, каким образом и так дальше, и так дальше. И очень важно, чтобы мы, знаете, у автора, который нас сотворил, не просто так, но с определенной целью, чтобы мы, знаете, задавались этим вопросом, чтобы мы получали от него ответ. Ну что, как уже было озвучено, ну, Бог, Он ничего не делает просто так. У Него во всем есть своя цель, своя задача от и до. И представьте, насколько мудрый, насколько великий, насколько всемогущий Господь, что от первого дня сотворения до последнего дня все абсолютно в Его руке, во всем Его воле, совершенно. И Он знает все. И очень важно для нас, знаете, вот, найтись в этом, правда? найтись в его замысле, найтись в его предназначении лично для моей жизни. Но сегодня я хочу заложить, скажем так, основу не только касательно нашего предназначения, касательно непосредственно там, труда, служения. Сегодня я хочу посмотреть немножко шире, у основания заложить цель вообще человека. Потому что мы сегодня, называясь христианами, последователями Христа, и я сегодня, читая Писание, я понимаю, что Христос, Он пришел. Для чего? Для того, чтобы восстановить то, что было разрушено. Для того, чтобы решить тот вопрос, который, к сожалению, встал в саду Эдемском, и последствия которого мы видим до сегодня. Знаете, Христос не пришел ничего менять кардинально. Он пришел лишь вернуть то, что было изначально. Тот Божий план, тот Божий замысел для человека, который был изначально, повторюсь. И мы читаем Бытие 1 глава, 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды, и стало так». Дальше 14 стих мы читаем. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной, для отделения для дня от ночи и для знамений времен, дней и годов». Конкретная цель. Не просто вот вода, вот суша. Конкретно. Суша отделяет, есть цель, есть смысл. Точно так же мы читаем о солнце, о луне. Есть смысл, есть замысел Божий. И когда это все Бог сотворил, пять дней, на все свое творение он говорил как? Пять дней. Хорошо. Пять дней, он говорил, хорошо. Хорошо. Солнце и луна, хорошо. Вода, твердь, хорошо. Растительность, хорошо. И когда он сотворил человека, он что сказал? Весьма хорошо. То есть мы понимаем, что венцом его творения стал человек. Что замысел на жизнь человека у него гораздо больше, выше, шире, глубже, чем все творение вместе взято. Вы тоже так считаете, верите, понимаете? Слава Богу. Ну что, только человек, ни солнце, ни луна, ни звезды небесные не сотворены по образу и подобию. Но только человек, он сотворен по образу и подобию. И, как уже сегодня озвучилось, как хорошо, что мы разные, правда? Что вот в каждом из нас мы можем видеть какой-то вот отдельный образ Бога. Вот не просто, знаете, вот, но вот в каждом мы можем видеть Бога. Мы можем видеть Его образ. Бог может быть вот таким, Он может быть вот таким. Он может быть, как я. Но вот как хорошо, что Он сотворил и альтов, и сопрано. Что не все поют басом. Слава Иисусу. Что Он сотворил нас разных. И вот в этой всей разности есть вот эта прелесть, великолепие Божье, что Он создал нас разными, Он призвал нас, Он объединил нас в одном теле, в одну церковь, Он дал нам один дух. И вот по сути, что Христос сделал, Он вернул то изначальное предназначение, чтобы мы сегодня, чтобы мы напрямую общались с Отцом. Чтобы нам не нужно было просто, я не знаю, тоннами приносить эти жертвы, этих животных для того, чтобы быть услышанными. Ну, чтобы вернуть тот первоначальный замысел о человеке, который был у Бога. И в чем же он заключается, этот замысел? Для чего он сотворил каждого из нас? И у меня вопрос, для чего, братья и сестры, смысл? Я буду повторяться, я эту тему чуть больше года назад проповедовал, возможно, кто-то помнит, а возможно и не помнит, но я хочу задать, чтобы вы сейчас поразмышляли. Для чего цель номер один вашего понимания, вашей веры, вашего разумения Бога, познания себя, Бога, для чего Бог сотворил человека? Для славы, для общения. Спасибо. Еще. Для славы, общения, да, уже было. Два варианта есть у нас. Еще может быть. Чтобы искали его, да, написано в Деяниях святых апостолов, да? Для исполнения воли его. Хорошо, спасибо большое. Еще может быть. Спасибо, это все так. Мы об этом чуть позже. У меня эти пункты у меня есть. Да? Так, прочтите. Да. То есть изначально он сотворил нас сонаследниками, чтобы мы наследовали царство. Хорошо, спасибо, так есть. Еще может быть? Ну вот первое, самое первое, вот в моем понимании, в моем разумении, все вы правильно и по Писанию, и подтверждая, и все духовно. Самое первое. Мое понимание, моя вера, мое видение, да. Самое первое, для чего Бог сотворил нас. Для Сына. Хорошо, да, да. Мое мнение, мое видение, братья и сестры, чтобы любить. Бог сотворил нас, чтобы любить. Кого любить? Нас. Слава Иисусу Христу. Что-то тихо так. Бог сотворил нас для того, чтобы любить нас. Слава Иисусу Христу, братья и сестры. Слава Богу. Бог сотворил нас, чтобы любить. Почему? Он есть любовь. Любовь, она не может вот существовать сама в себе. Она требует чего? Выражения, объекта, проявления. Вот у нас, слава Богу, сейчас есть прекрасная, пока еще маленькая дочь. Я только ради того, чтобы ее любить, я понимаю, что это все того стоило. Вот только ради этого на данном этапе. Как говорил мой папа, пока маленькие, все такие хорошие. Вот когда смотришь, и сердце переполняется любовью, и ты понимаешь, что да, действительно, ради того, чтобы любить. Вот это дитя, оно вообще никаких этих самых, вообще никакой пользы, одни расходы. И расходы серьезные. Но оно того стоит. Почему? Потому что когда в сердце любовь, она желает проявлений. И мы читаем в Слове Божьем. 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. И Бог сотворил человека, чтобы явить свою любовь. Бог сотворил человека от любви. Как это сильно! И как это вдохновляет, ободряет, утешает. Когда ты понимаешь, что даже я утрирую, даже не проповедовал сегодня грешных, не кормил бездомных, не пел в хоре, лежишь на диване, я утрирую опять же, но Бог любит. Так или нет, братья и сестры? Да. Конечно, ему больше будет нравиться, когда я буду проповедовать неверующим, кормить голодных и петь в церковном хоре. Но от этого будет ли он любить меня больше? Давайте подумаем. Может быть, еще мнение есть. Будет ли он любить меня больше? Он любить будет так же. И вспоминается притча о блудном сыне. Свое забрал, слушай, папа, все, до свидания, знать не знаю, я пошел. А папа как прообраз отца, мы читаем, как прообраз Божий, который любит несмотря ни на что. Он выходит и ждет, и смотрит. Слушай, у тебя такой сын второй, ну молодец, просто молодец. И в церкви убирает, и в группе порядка служит. И что он еще делает? В хоре поет. Вообще молодец, молодец. Ну радуйся, такого сына воспитал. Все скажут, ну молодец. А он точно так же любит как одного, так и второго. И он ждет, пока вернется. И мы читаем, когда он был еще далеко, что сделал отец? Он выбежал, он побежал ему навстречу. Знаете, не просто он там в домофон позвонил, и он там с 8-го этажа спустился. Нет, он ждал, он каждый день он ждал. Он верил. Слава Иисусу за его любовь. Ну. Волю Божию о себе, не крестившийся от Иоанна, да. Да. Да, да, да, да. Но стал ли он их любить меньше? Опять же вопрос. Совершенно верно. Да. Слава Богу, что я не Бог. Он любит, спасибо, сестра Александра, говорит, оставляет 99 и идет за одной. Ибо так возлюбил Бог мир. Он не был голословным. Я люблю хороших, а плохих не очень. Что отдал сына своего. Да, цель, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом и любовь. Для того, чтобы спасти. Для того, чтобы были сонаследниками, если мы вот к этому сонаследству все ведем. Для этого пролилась кровь Христа. И написано, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Написано, и в чем воля Божия проявилась? В чем она? Он не просто говорил слова, он проявил это во Христе. Слава Иисусу. Второе. Уже звучало это слово, эта мысль. Когда мы любим, чего мы так хотим? Ответной любви, да. Близости. Общение. Согласны? Когда мы кого-то любим, мы очень хотим общаться с этим человеком. Я помню вот эти первый там месяцок, это телефон, это же аж красный. Мы в разных городах жили. Ну. Ни о чем вообще. Но общаться. И когда мы говорим о предназначении, для чего Бог сотворил? Первое – любить, второе – общаться. Для общения. И, знаете, вот просто в голове не укладывается, Боже, это получается тебе нужно больше, чем мне. С кучей моих нужд. Сохрани, благослови, защити, вступись, дай. И тому подобное, и тому подобное. Слава Богу, что у вас молитвенная жизнь, она другая. Слава Иисусу, рад, искренне рад. Но, как правило, у нас все равно, знаете, вот эта вот, скажем так, нужда в Боге, она есть, и она острая. Но Бог желает общения больше. Хотя у Него нет нужд, у Него все есть, Он ни в чем не нуждается. В отличие от нас. Но Он желает этого общения. Он желает этого общения. И Он сотворил человека. Мы читаем, что Бог, Он сходил в прохладе дня к человеку, чтобы общаться с Ним. Чтобы общаться с Ним. Слава Иисусу, что Он такой. Что Он желает. Что Он 24 часа в сутки у Него... Горячая линия, поддержка онлайн. И во всем этом он всегда, он, когда мы обращаемся, Он слышит нас. Всегда ли Он отвечает так, как мы бы этого хотели? Не всегда. Но Он Бог. Он гораздо мудрее. Он знает, что для нас лучше. Потому что Он любит. Он любит. Третий пункт. Та тема, о которой мы перед этим так много говорили, чтобы человек, чтобы поклоняться Богу, чтобы прославлять Бога. И как важно для нас это понять, что Бог сотворил нас для общения, и Бог сотворил нас для своей славы, чтобы мы прославляли Его, чтобы мы поклонялись Ему. Но это не просто, знаете, вот сотворю себе такую вот там, я не знаю, группу поддержки. Мы читаем Писание, уже очень много мы говорили о поклонении. Но мы читаем в Писании, мы читаем в книге Откровения, что ангелы, херувимы, серафимы, 24 старца, они славят Бога, они поклоняются Ему. Они славят Бога, они поклоняются Ему. И Христос говорит, что таких людей Бог ищет где? На земле. Здесь, которые будут поклоняться Ему, которые будут славить Его, сердце которых будет жить вот эта вот благодарность, поклонение, хвала Богу, чтобы Его имя, оно прославлялось. Из уст младенцев и грудных детей Ты сотворил хвалу себе. Представь. Все сотворено для того, чтобы мы сотворены для того, чтобы Его славить, чтобы Его имя прославлялось, чтобы слава о Нем, она возвещалась и здесь, чтобы Его имя, которое превыше всякого имени, чтобы оно было прославлено и здесь, не только на небесах и на земле. И меня очень, знаете, у нас есть в сборниках 98-й гимн, и там есть такие слова: «О, неужели царь вселенной, так скудно ангелов хвала, что захотел ты слышать пение из уст нечистых полных зла?» Неужели этого мало, что тебя ангелы так красиво славят? Я уже приводил этот пример, что наши сестры, ну, великолепно поют. Вот сегодня великолепно. Воскресенье тоже они красиво поют, не только сегодня. Вова нас очень хорошо поет, Игорь хорошо поет. Почти как ангелы. Но все же вот мне что-то вот моя вера, мое дерзновение, что-то мне подсказывает, что, ну, что ангелы, ну, посильнее будут все равно. Я тоже иногда подпеваю так, как ангелы, иногда. Не всегда, но иногда. Похожим образом. Но я понимаю, что это и рядом не стоит по сравнению с той хвалой, которую ему возносит небо. И просто поражаешься: Боже, ну неужели так скудно ангелов хвала, что захотел ты слышать пение из уст нечистых полных зла? И там дальше идет продолжение: мой ум смолкает, но сердце мне твердит, любовь великая совершает, и в малом дивное творит. Да, слава Иисусу. Он желает, чтобы мы славили Его, братья и сестры. Он желает, чтобы мы поклонялись Ему. Он желает, чтобы Его имя прославлялось здесь на земле, в наших домах, в церкви. Там, где мы можем прославить, чтобы Его имя оно было прославляемо. Аминь. Аминь. Четвертый пункт. Предназначение человека. Для чего? Мы говорим, для чего Бог предназначил. И, знаете, если мы, вот я вот такая мысль, если мы будем считать, что мы только здесь предназначены для неба, ну, знаете, наша жизнь может в этом и заключаться. Уйти в монастырь, запереться в кельях и освящаться до неба. Для того, чтобы, не дай же Бог, нигде не оскверниться. Но Христос говорит: я посылаю вас, как анцев среди волков. Сравнение такое, да? Замысел Божий, как анцев среди волков. В эту кучу грязи, греха, беззакония, порока Бог посылает нас. Его цель, помните первосвященническая молитва Христа: «Не молюсь, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил от зла». И не просто, знаете, что мы предназначены наследовать вечность, мы предназначены здесь, на земле, прославить имя Господне, принести Ему добрый плод и уже не с пустыми руками войти в радость Господина своего. Четвертый пункт. Для чего предназначение человека, а равно христианина? Так как мы говорим, человека изначально замысл Божий. Отобразиться в нас, отобразить свой образ в нас, чтобы мы стали Его отображением, отображением Его славы, Его образа здесь, на земле. Вот я для себя такое определение записал. Да, отобразиться в нас, чтобы Божье отображение, оно явилось этому миру. Бытие, 1 глава, 26-27 стих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». По образу Божьему. И когда мы сейчас, знаете, вот такая вот христианская, такая серьезная духовная фраза, как бы сделал Иисус. Но по сути это как бы сделал человек, которого задумал Бог изначально. Тот, который не потерял своего первородства. Ну что Писание называет Христа кем? Вторым Адамом. Христос пришел, чтобы явить как человек, отобрать ту власть, которую сатана забрал у человека. И чтобы явить как человек верность, послушание, славу Божью нам, людям, здесь на земле. Мы читаем «Сын человеческий». Отобразиться в нас, чтобы образ Божий отобразился в нас. Мы читаем в Коринфянам о том, что мы преображаемся в образ Божий от славы в славу. И там выше написано, не так, как Моисей, который полагал покрывало, помним, да, когда он сошел с горы, и слава Божья была на нем. Мысль, вот такую славу мы должны явить этому миру, да? Еще больше. Но не просто светящейся головой, но нашей сущностью, образом жизни нашей. Слава Иисусу Христу, братья и сестры. Вы, ну, понимаете, да, о чем я проповедую? Слава Богу, потому что иногда такие термины употребляю не сильно эти. Чтобы Бог отобразился в нас, чтобы слава Божья отображалась на нас, чтобы мы от Его Духа преображались в тот же образ, о каком образе речь идет? Образ Божий. В тот же образ, как в зеркало, мы подошли, мы увидели Бога. Знаете, как человек подходит к зеркалу, у него есть определенная цель, правда? Только у сестер эта цель умножена на цифру там, N кратную. Мы ищем, что улучшить, что дополнить, что не так, где расчесать, где вытереть, где еще что-то. Мы видим в зеркале, и вот Писание призывает нас, чтобы мы вот таким вот образом мы приходили к Богу, к Его Слову. Чтобы мы видели, какой Он, и чтобы мы таким образом преображались от Него, чтобы мы исправляли, чтобы мы, знаете, позволили Богу еще более и более изменять, преображать нас, чтобы образ Его являлся этому миру. Не образ нас, причесанных, религиозных, нравственных, моральных. Не пьют, не курят, ну молодцы вообще. Вот. Ну, я не знаю, процента 2, наверное, из того, что мы можем являть этому миру. Не просто наш моральный или религиозный образ жизни, но увидеть Христа. И иногда это шокирует, как помните, фарисеев тех же упомянутых. Шокировало, что как он... Грязными руками берет, ест. Вообще с непонятной публикой там кушает. С мытарями, грешницами. А это вообще блудница, там ему волосы мира возлила. Если бы он знал, кто она, то текал бы дальше, чем бачил. К ногам припала блудница. Если бы знал, кто эта женщина, вообще выскочил бы с этой хаты и к фарисею бы не пошел. Но Христос, Он другой. Он не просто причесанный религиозник, Он Сын Божий, который являл людям Бога в простоте. Там, где есть нужда, там, где действительно, знаете, нужен врач. что врач нужен не здоровым, но больным. И он шел туда, и его тоже не понимали. И я верю, что сегодня, знаете, вот наше время, оно заключается в том, чтобы мы являли Христа. Не просто, я еще раз повторюсь, моральный образ жизни. Вот приходи в церковь и будешь такими, как мы. А какие вы? Ну, мы хорошие. Но я тоже, в принципе, считаю себя относительно неплохим. Мы там, у нас семьи, у нас не разводятся. Ну да, плюс, значительный плюс сегодня. Ну, сегодня много людей и так, слава Богу, живут, не разводятся. Понимаете, не просто форма, но содержание. Принести вот эту жизнь Божью внутрь, чтобы жизни Божьи менялись. Отображать Его, Его качество, Его характер, милосердие, любовь. Да благословит нас Господь в этом. И пятое. Мы Его инструмент на этой земле. То, о чем и Вова касался, да, что мы как Божий инструмент. Мы Его инструмент на этой земле. Когда мы говорим слово инструмент, что мы сразу подразумеваем? Слово ассоциации, работа, да? У меня, если слово звучит инструмент, у меня первая ассоциация – работа. То есть я представляю того, чего боюсь больше всего, это эту самую болгарку. Вот я ее боюсь, братья и сестры, сейчас. Я не знаю, чего, но когда сыпятся вот эти вот все искры, и я понимаю, что она все режет, ну, как-то страшно даже подходить. Но есть отважные... Что? Да, ну слава, не зря я боюсь, я так понимаю. Но есть отважные люди, слава Богу за отважных, смелых людей. Да, хорошо, спасибо. Но я все равно немножко этот самый, то ли дело отвертка, или, ну, правда, ей тоже можно залезть не туда. Лирическое отступление. Мы Его инструмент. Что это подразумевает? Что для нас есть работа? Что для нас есть работа? То, о чем говорил отчасти Вова, но для меня это уже как конечная стадия. Для чего? Не первое то, для чего, чтобы я работал. Для Бога, Божьего Царства, служения, призвания и все эти вещи. Если служение, оно не от избытка моего внутреннего духовного человека, это служение, а, может меня просто вот загнать, простите слово загнать, возможно, не синодальное, не каноническое. Опустошить, спасибо, брат. Опустошить. Когда я просто буду вот монотонно. Я когда-то с одним диакон церкви, не с нашей, сразу говорю, не с нашей. И он, ну, в служении, у него вот с утра до ночи, у него на машине, он туда-сюда, по области, не нашей области. И мы как-то с ним едем там по делам церковным, служению, все такое. И он говорит, ты знаешь, я говорю, это... Ловлю себя на мысли, что я уже начинаю... Он в полновременном служении в церкви, он получает деньги за это, он на обеспечении церковном. Но работы насколько много, что он просто истощен, да? Измотан, да, спасибо. Опустошен, да. Он говорит, ты знаешь, я, говорит, вот понимаю сейчас, что я вот все это мое служение, это я уже начинаю работать на ад. Потому что я уже Нету времени ни помолиться, ни с Богом побыть, ни с семьей время провести. Я понимаю, что это неправильно. И он так по чуть-чуть начал вносить баланс в это служение. Понимаете, служение, оно от избытка. Когда мой внутренний человек, он действительно желает служить, трудиться. Иногда моя плоть, она не желает, и это нормально. Потому что плоть всегда желает противного духу. Кушать, спать, отдыхать, слушать красивую музыку, христианскую, иногда классическую. Это приятно. Плоть она всегда, но я не говорю о плоть, понимаете? Я говорю о нашем внутреннем состоянии. Когда Бог наполняет нас, когда мы принимаем и полны Его любовь, Его любви, когда у нас есть время общения с Ним, когда мы четко от Него понимаем свое предназначение, когда мы прославляем Его, когда наш образ жизни и наша жизнь, она отображает Христа, вот тогда Бог будет брать вот этот инструмент полный Его любви, Его благодати. Он даст дары, чтобы исполнить то призвание, для которого Он нас избрал. И Он будет трудиться, производить свою работу. Я просто хочу, чтобы мы правильно видели правильный приоритет в этом. И в служении в частности. Потому что, как правило, мы все сводим служение, служение, служение. И это важно, это крайне важно. И я начинал с этого, что очень важно, чтобы мы не были равнодушными. И каждый он нашел свое призвание, свое предназначение. Уже на это, на призвание и предназначение Бог даст дары, чтобы исполнить, а не наоборот, да. То есть сначала Бог скажет, вот тебе земля, вот тебе лопата, вот тебе ящик, вот картошка. А не наоборот, на лопату и картошку, и что хочешь с ними делать. Понимаете, сначала призвание, затем дары. Хорошо, если земля есть, как у некоторых. Бог призвал нас к служению, чтобы мы были Его инструментом. Потому что те руки, которые есть у Бога на этой земле, это наши руки. Это руки Его церкви. Те ноги, которые пойдут, которые есть у Бога на этой земле, это наши ноги. И Он ими ходит. Это ноги церкви, которые пойдет, которые поможет, которые услышит, которые будет ответом. И к этому Он нас избрал. И, знаете, я вижу это еще в саду Эдема. Не просто мы сейчас, как последствия грехопадения, призваны опять этот мир приводить в порядок. Но это воля, как опять же я с чего начал, к тому возвращаюсь, что воля Божья изначально на жизнь человека. Мы читаем Бытие, опять же, первая глава, опять же, 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте ею. над рыбами морскими, над зверями и над птицами небесными, над всяким скотом, над всею землею и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Какой труд дал Бог человеку? Единственное, что запомнится с этой проповеди, да? Хорошо, мы подытожили. Бытие 2 глава, 7, 9 и 15 стихи. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душей живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Кого его? Сад. Возделывать, хранить. Плодиться, размножаться, наполнять землю. Бог дал человеку труд еще до грехопадения. И еще до грехопадения мы читаем, что Бог, Он имел для человека определенный замысел, работу, труд, працю. На основании этого я смело делаю вывод, Бог не любит бездельников. Он любит их как людей, но Он не любит их бездействие. И когда мы знаем Бога, когда мы имеем общение с Ним, когда мы прославляем Его, следующий шаг – это служение. Следующий шаг – это труд для Бога. Следующий шаг, чтобы наша жизнь, она приносила плод. Не просто славу, чтобы Его имя прославляли, но плод для Царства Божьего. И Христос говорит, я думаю, открывать все хорошо известное место Писания, Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Отец виноградник, я лоза, а вы ветви». Задача ветви номер один. Он дальше говорит, если пребудете во мне, если пребудете на лозе, если пребудете во мне, если мы пребываем во Христе, как результат, естественный процесс, это дальнейший, это плод для Господа, это плод для Его Царства. Прибыть в Нем, прибыть на лозе, иметь это общение с Ним, быть наполненным Его любовью, прославлять Его, иметь общение, близость с Ним. И следующий шаг – это труд. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы задавали Богу вопрос и получали от Него ответ. Касательно своего призвания, своего предназначения и того труда, для которого Бог предназначил каждого. Потому что сегодня мы говорим в общем, в загальном, но это также мы должны преломить на каждого из нас в отдельности, индивидуально, пред Богом, в молитве, в общении с братьями, сестрами, в том, что... Как брат, вот хороший пример, я такого же мнения придерживаюсь, что когда ты желаешь что-то делать, ты будешь делать и одно, и второе, и третье, и четвертое. И затем уже Бог покажет тебе то, что, как говорили сегодня о Неемии, что он не был каким? Равнодушным. И бездельником это затем следующий пункт, да, спасибо. Йому не байдуже було, да? И пусть Бог сделает, знаете, нас вот этими небайдужими, небезразличными. Но Он нас сделает только тогда, когда мы будем близко с Ним. Когда мы будем иметь близость, когда мы будем иметь общение с Ним. И тогда Он просто вот эту жажду, ревность возбудит и покажет нам тот удел, то призвание, для которого Он и предназначил нас и сотворил нас. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся.